поднимите веки своим богам. Оберега нить пресечь не в мощь. Из сырых колодцев, с болот гнилых, вороным крылом пусть несется ночь. Пусть ворвется граем в нежданный час, полошив до крика, до седины, за могильным воем бродячих псов, до огней метанием в лесной глуши. Час настал, мы уже идем, не пристало медлить, сквозь стол накрыт. Время вышло ждать со стола куска, время вышло ждать, если ворк сыт. Час настал, мы уже идем, не пристало медлить, сквозь стол накрыт. Время вышло ждать со стола куска, время вышло ждать, если ворок сыт. Шепчут губы, спаси, Боже, сохрани, да нет веры своим же тебе словам. И однажды утром найду тебя на полу лежащим с крестом в руках. Настежь дверь погасла давно свеча, только ужас в мертвых застыл в глазах.